Глава 17. На следующий день утром комиссары, а с ними и Скшетузский, уехали из новоселок. Но путешествие это было плачевно. На каждой остановке, в каждом местечке им грозила смерть и горшее, чем смерть, оскорбление. И оно было тем чувствительнее, что комиссары олицетворяли собой величие и могущество Речи Посполитой. Пан Кисель расхворался, так что его на каждом ночлеге вносили в избу прямо из саней. Львовский подкоморий заливался слезами, так как был не в силах переносить оскорблений, наносимых ему и его отчизне. Капитан Брышовский тоже заболел от бессонницы и трудов, и место его занял пан Скшетузский, продолжая вести этот злосчастный отряд среди натиска толпы, оскорблений, угроз и даже сражений. В Белгороде комиссарам опять показалось, что настал их последний час. Чернь избила больного Брышовского, убила Гнездовского, и комиссаров спасло от готовившейся уже резни лишь то, что приехал митрополит для переговоров с воеводой. В Киев комиссаров совсем не хотели впускать. Князь Четвертинский вернулся от Хмельницкого 11 февраля без всякого ответа. Комиссары не знали, что им дальше делать и как быть. Возвращаться было невозможно, так как дорогу загородили мятежные шайки черни, ждавшие только неудачи переговоров, чтобы изрубить посольство. Народ становился все более и более дерзким. Он хватал лошадей под узцы, бросал камнями, льдышками, снегом в сани воеводы. В Гвоздовой Скшетузский и Донец должны были вступить в кровавый бой, чтобы разогнать толпу черни в несколько сот человек. Харунжий Новогрудский и Смировский поехали к Хмельницкому, чтобы убедить его приехать в Киев для переговоров. Но воевода мало надеялся, что они доедут до него живыми. А между тем, в ожидании ответа, комиссары должны были смотреть, сложа руки, как в Хвастове, мучили пленных без различия пола и возраста, топили в прорубях, поливали водой на морозе, кололи вилами или сдирали кожу с живых. Так прошло 18 дней, пока, наконец, пришел ответ от Хмельницкого, что он не желает ехать в Киев и будет ждать воеводу и комиссаров в Переяславле. Несчастные послы немного передохнули, думая, что кончилась уже их мука, и, переправившись через Днепр, отправились на ночлег в Воронково, откуда было только 6 миль до Переяслава. Им навстречу выехал Хмельницкий, якобы для того, чтобы оказать честь королевскому посольству. Но как же он изменился с тех пор, как стал считать себя обиженным? Сколько же он отличается от того, каким был, как справедливо писал о нем воевода Кисель. Он выехал в сопровождении нескольких десятков всадников с полковниками и саулами и военной музыкой, со значком, бунчуком и красным знаменем, совсем как удельный князь. Комиссарское шествие тотчас же остановилось, а он подскакал к саням, в которых ехал воевода, и, некоторое время всматриваясь в его старческое лицо, слегка приподнял шапку и сказал: «Поклон вам, панове комиссары, и тебе, пани воевода. Лучше бы раньше начать со мной переговоры, когда я не так много значил и не был так силен. Но так как вас послал ко мне король, то принимаю вас на своей земле от чистого сердца». «Привет тебе, мостце гетман», — сказал Кисель. Его Величество Король послал нас выразить тебе его благосклонность и учинить во всем справедливость. Благодарю за милость, а справедливость я уже установил вот этим. Он ударил рукой по сабле. И сделаю еще больше, если вы меня не удовлетворите. Не слишком-то ласково ты встречаешь нас, гетман Запорожский. Нас, послов королевских. Не буду говорить на морозе. Будет время способнее, — возразил Хмельницкий. Холодно. Пусти меня, кисель, в свои сани. Я хочу честь вам оказать и ехать вместе с вами. С этими словами Хмельницкий слез с лошади и подошел к саням. Кисель же подвинулся к правой стороне, оставляя свободной левую сторону. «Да ты мне давай правую руку!» «Я сенатор Речи Посполитой!» «Да что мне, что ты сенатор? Потоцкий первый сенатор и коронный гетман! А я держу его в руках вместе с другими и завтра, если захочу, велю на кол посадить!» Густая краска выступила на бледном лице киселя. «Я представляю особу короля!» Хмельницкий нахмурился еще больше, но сдержался и сел с левой стороны, ворча. «Пусть король будет в Варшаве, а я на Руси! Мало я вам намылил шеи!» Кисель ничего не ответил и лишь поднял глаза к небу. Он предчувствовал заранее, что его ожидало, и справедливо думал в эту минуту, что если дорога к Хмельницкому была Голгофой, то быть у него послом — настоящая крестная мука. Лошади тронулись к городу, где палили из 20 пушек и звонили во все колокола. Хмельницкий, опасаясь, как бы послы не подумали, что это делается исключительно в честь их приезда, обратился к воеводе и сказал: «Я не только вас, я и других послов, которых ко мне присылали, так принимал». И Хмельницкий говорил правду. Действительно, к нему, как к удельному князю, присылали посольство. Возвращаясь из-под Замостья, под впечатлением выборов и поражений, нанесенных литовским войском, он лишился и половины той надменности, которая была в нем раньше. Но когда Киев встретил его со свечами и хоругвями, и когда Академия приветствовала его словами: «Подобный Моисею, спаситель, избавитель, освободитель народа из рабства ляжского, в добрый знак, названный Богданом, Богом данный, когда назвали его наиславнейший государь», тогда, по словам его современников, «возгордился этим зверь». Действительно, он почувствовал за собой силу и почву под ногами, которой до тех пор ему не хватало. Иностранные посольства были молчаливым признанием его могущества и власти. Непоколебимая дружба татар, оплачиваемая большей частью добычей и несчастными пленными, которых этот народный вождь позволял брать, обещала мощную помощь против каждого врага. Поэтому Хмельницкий, еще под Замостьем чувствовавший власть и волю короля, теперь, гордый, убежденный в своей силе и в непорядках в Польше, слабости ее вождей, готов был поднять руку на самого короля, думая в гордости своей не о свободе казаков, но о возвращении прежних привилегий, не о справедливости для себя, но об удельном княжестве, о княжеской шапке и жезле. Он чувствовал себя властелином Украины. Запорожье всегда останется при нем. Ни под чьей властью не купалось оно так в крови, не имело такой богатой добычи, как под его властью. Дикий по натуре народ тянулся к нему, ибо как мазовецкий или великопольский холоп безропотно сносил иго власти и угнетения, по всей Европе доставшееся в удел потомкам хама, так украинец вместе с воздухом широких степей вдыхал в себя любовь к свободе, столь неограниченной, дикой и буйной, как самые степи. Зачем ему было ходить за панским плугом, когда его взор терялся в божьей, а не панской пустыне, когда из-за порогов сечь звала его к себе? «Брось пана и иди на волю!» Когда жестокий татарин учил его воевать, приучал к поджогам и убийствам, а руки — к оружию. Не лучше ли ему буйствовать у хмели и резать панов, чем гнуть свою спину перед подстаростой? Кроме того, к Хмельницкому народ стремился потому, что кто не присоединялся к нему добровольно, тот попадал в неволю. В Стамбуле за 10 стрел давали невольника, за один лук, закаленный в огне, 3. Так много их было. Черни выбирать было нечего, и только сложилась в то время странная песенка, долго переходившая из поколения в поколение. Песня удивительная о том вожде, которого звали Моисеем. «Ой, щоб того хмеля! Перша куля, пуля, не минула!» Исчезали города, местечки и деревни. Страна превращалась в пустыню и развалины, сплошную рану, которую не могли излечить целые века. Но этот вождь и гетман не видел этого или не хотел видеть. Он никогда ничего не видел за собою, рос и питался огнем и мечом, в своем чудовищном самолюбии топил собственный народ и страну. И вот он ввозил теперь комиссаров в Переяслав. При пушечных выстрелах, при звоне колоколов, как удельный владыка, господарь, князь. Комиссары, свесив головы, ехали в логовище льва. И остаток их надежды погас окончательно. А между тем Скшетузский, ехавший за вторым рядом саней, пристально всматривался в лица полковников, прибывших с Хмельницким. Не видно ли между ними Богуна? После бесплодных поисков над Днестром, да и Горлика и дальше, в душе его созрел последний, и единственный план — отыскать Богуна и вызвать его на смертный бой. Впрочем, несчастный рыцарь знал, что Богун может его без борьбы стереть с лица земли или просто отдать татарам. Но он был лучшего мнения о нем. Он знал его мужество и был уверен, что, имея выбор, Богун станет биться за княжну. Поэтому он начал составлять в своей истерзанной душе целый план, как он свяжет Богуна клятвой, чтобы в случае смерти его тот отпустил Елену. О себе он не заботился и допускал, что Богун скажет ему: «Если я погибну, то она ни твоя, ни моя». Он готов был и на это согласиться, только бы ее освободить из вражьих рук. Пусть уж лучше она ищет в монастыре покоя в дальнейшей жизни. Он тоже найдет его в войне или под рясой монаха. В те времена многие находили спокойствие в монастырях. Скшетузскому этот путь казался прямым и ясным. И когда под замостьем ему подали мысль бороться с Богуном, а поиски княжны в наднестровских камышах ни к чему не привели, то этот путь казался ему единственным. С этой целью он без передышки мчался в комиссарский отряд, надеясь найти Богуна или в свите Хмельницкого, или в Киеве, тем более что в Ермолинцах Заглоба говорил, что атаман намерен был приехать в Киев и там повенчаться при 300 свечах. Но Скшетузский тщетно искал Богуна между полковниками. Вместо него он нашел много прежних знакомых. Дидялу, которого встречал в Чигирине, Ешевского, присланного из Сечи к князю, Яроша, прежнего княжеского сотника, Грушу и многих других. И он решил расспросить их. «Ведь мы старые знакомые», — сказал он, приближаясь к Ешевскому. «Я тебя в Лубнах видел. Ты рыцарь князя Еремы», — сказал полковник. «Мы вместе с тобой кутили в Лубнах. А как поживает ваш князь? Ничего, здоров?» «Весной он не будет здоров. Он еще не встречался с Хмельницким, но когда встретятся, один из них должен погибнуть. Кому будет суждено?» «К нашему батьке Бог милостив. Уж не вернуться вашему князю на свой заднепровско-татарский берег. У Хмельницкого много молодцов, а у князя что? Он хороший солдат. А ты уже не под его хоругвью?» «Я еду с комиссарами». «Ну, рад встретить старого знакомого». «Если рад, то окажи мне услугу. Я буду век за это благодарен». «Какую услугу?» «Скажи мне, где Богун, этот знаменитый атаман, бывший в Переяславском полку? Он верно занимает у вас высший пост?» «Молчи!» — грозно крикнул Гишевский. «Твое счастье, что мы старые знакомые, и что я пил с тобой. Не то бы я сейчас вот этим буздыганом уложил тебя на снегу!» Шитузский взглянул на него с удивлением, но как человек вспыльчивый, сжал свою булаву в руке. «Да ты с ума сошел?» «Я с ума не сошел и не думаю угрожать тебе. Но от хмеля вышел такой приказ, что если кто из комиссаров будет о чем-нибудь спрашивать, убить его на месте. Если я этого не сделаю, сделает другой. Я по дружбе предупреждаю». «То ведь я спрашиваю по своему частному делу». «Все равно. Хмель сказал нам, полковникам, и велел передать другим, что будет кто спросит даже о дровах в печи, убить его. Вы это передайте своим». «Благодарю за дружеский совет», — сказал Скшетузский. «Тебя я предупредил, а другого ляха убил бы первый». Они замолчали. Отряд уже подошел к городским воротам. По обеим сторонам дороги стояли толпы черни и вооруженных казаков, которые в присутствии Хмельницкого не смели ругаться и бросать снегом в сани воеводы, но зато бросали презрительные взгляды на комиссаров, сжимали кулаки или рукояти сабель. Кшетузский, построив своих драгун по 4 в ряд, гордо и спокойно ехал по широкой улице Переяслава, не обращая никакого внимания на грозные взгляды толпы, и только думал, сколько хладнокровия, самоотверженности и христианского терпения нужно будет ему, чтобы достигнуть выполнения своего намерения и не утонуть при первом шаге в этом море ненависти.